Глава восьмая. На этот раз Кьяра долго размышляла, прежде чем задать вопрос, и, наконец, развела руками. «Не знаю». «То есть?» «Не знаю, о чем важном говорить», — пояснила она. «А о другом глупо. Зачем зряшные слова?» «Так ты начни с простого, а там, может, доберешься и до серьезного», — предложил я. «Подумай пока, а я котелок водой залью, иначе его потом отскребать замучишься». Я вернулся быстро, и стоило мне появиться на пороге, Кьяра сказала. «Ты даже работаешь в перчатках. Всегда. И огонь разводил, и еду готовил. Почему?» «Это длинная история», — ответил я и уселся поудобней. «А ты куда-то торопишься?» «Вообще-то да, торопился. Но час-другой погоды не делали. К тому же после того, что рассказала о себе Кьяра, отделываться от нее было как-то нехорошо. Когда-то давно я не носил никаких перчаток», — сказал я, и принялся снимать рабочие верхние. Под ними у меня были еще одни. Многие поражаются, как я ухитряюсь управляться с делами в такой сбруе, да не с грубой работой. Когда я говорил, что могу подшить одежду по Кьяре, я не преувеличивал, действительно могу. Дело привычки. Можно выучиться держать иголку и в перчатках, тем более они у меня тонкой выделки, не дешевые. Самая дорогая часть моей амуниции, если на то пошло. Всегда нужно иметь при себе несколько пар на смену, потому что порвать перчатки или прожечь, особенно в походе, расплюнуть. Своему мастеру я платил щедро, и он старался на славу. Наверное, ни у одной столичной модницы не было вещей такого качества. Я слышала, Трода шепталась с мужем. Гадала, что у тебя с руками. Обожжены или еще что. Но это вряд ли, — сознанием дела заметила Кьяра. Тогда бы ты не смог так ловко все делать. Может, просто бородавок много? У старой женщины и были такие. Некрасиво и неудобно. Зацепится за что-то и сдирает. Больно, и кровь идет, она жаловалась. А потом их еще больше вырастает. Я помолчал, переваривая такое предположение. Надеюсь, больше никто из моих знакомцев не придерживался подобной версии. Я все-таки предпочитаю что-то более романтичное. Начну с той истории, которую рассказываю, когда хочу сделать вид, будто доверяю человеку что-то личное. «Многие на это падки, в ответ тоже выдают свои секреты», — сказал я. «Не всегда оно случается». «Ты хуже старого человека», — заявила вдруг Кьяра. «Он так же долго о чем-то говорил. Пока соберется, уже забудет, что хотел сказать». Я только улыбнулся. «Когда я был мальчишкой, то помогал отцу-красильщику». «Знаешь, что это такое?» «По слову, вроде бы понятно», — неуверенно сказала Кьяра. «Вы что-то красили? Стены? Я видела такое?» «Нет, не стены. Ткани. Теперь уже придумали, как это делать с помощью машин, но все равно многие работают по старинке, вручную. Кое-где такие ткани ценятся выше, чем машинные окраски. И не зря. А чародеи не могут это делать?» «Могут, только денег дерут столько, что дешевле будет платье целиком из золота отлить», — ухмыльнулся я. «Их услуги могут себе позволить только очень богатые люди. Короли?» «Не обязательно, просто те, у кого денег, куры не клюют». «Зачем им клевать деньги?» — удивилась Кьяра. «Хотя я видел у старых людей, куры иногда глотают камешки». «Зачем?» «Я слышал, чтобы зерно перетирать». «Прямо внутри?» — не поверила она. «Ну надо же, а деньги? Тоже для этого?» «Нет». Я в очередной раз зарекся использовать при ней какие-либо иносказания. И поговорки тоже. «Это присловие такое. Значит, человек очень богатый». «Непонятно», — сказала Кьяра. «Почему так?» Я развел руками. «Давным-давно кто-то так сказал, вот и прижилось. Сам не знаю, что это означало. Может, у таких богачей даже птица зажралась настолько, что от золота клюв воротит». «Люди все же странные», — с неудовольствием произнесла она. «Столько лишних слов, а нужно всего одно». «Но ты продолжай про красильщиков и чародеев». «А что чародеи? Им иногда заказывают необыкновенные наряды для особенных праздников и балов. Скажем, хочется принцессе, чтобы платье у нее переливалось радугой. Или меняло цвета, сейчас голубое, через полчаса лиловое и так до розового, и обратно». «Красиво, наверное», — задумчиво сказала Кьяра. «Как закат над горами». «Пожалуй, одним словом, обычному человеку такое не сотворить. А в обычную краску, чтобы держалась как следует и не линяла, добавляют всякие едкие вещества, а то какая-нибудь красавица на балу взмокнет от танцев, и будет у нее спина в зеленую полосочку». «Что смеешься? И такое случалось», — улыбнулся я. «С первыми тканями машинной окраски. Люди погнались за дешевизной, но оказалось, что эту одежду не то что стирать, даже под дождь в ней попадать нельзя, идет разводами. Ты о себе говори, а не о машинах. Я о них уже почти закончил. Хорошая краска въедается не только в материю, но и в руки. Намертво, ничем не отмоешь. Мы все больше красными тканями занимались, вот руки и были по локоти ядреного такого малинового цвета. Синий был бы хуже, заметила Кьяра. Это уж точно. Потом, когда я бросил ремесло и занялся другим делом, краска начала понемногу облезать, но это выглядело так, будто у меня какая-то скверная болезнь. Отсюда и перчатки. «Красные», — уточнила она. Поначалу, пока я зарабатывал немного, были обычные. А как разжился деньгами, начал шиковать. Опять же, по молодости почти всем хочется казаться не тем, кто ты есть на самом деле. «Как это?» Признаюсь, необходимость объяснять очевидное меня уже порядком утомила. Но деваться некуда, приходилось терпеть, представляя, что передо мной не просто иностранка, а к тому же неразумный ребенок. Как бы объяснить? Представь, например, ты знаешь драконов больше себя? Разве что маму, но я выросла с тех пор, как видела ее последний раз. Может, теперь я больше нее? Она говорила, отец был намного крупнее, а я похожа на него. Куда он подевался? Погиб? Нахмурился я, но Кьяра промолчала. «Ну да ладно. Вспомни, когда ты была маленькой, разве тебе не хотелось скорее вырасти и стать такой, как твоя мать? Или даже крупнее и сильнее?» «Хотелось», — подумав, кивнула она. «А ты не играла? Не воображала, будто ты уже взрослая и могучая?» «Ну...» — по-моему, она покраснела. «Разве что иногда, когда мама не видела. Что, и люди так делают?» «Еще как. В том числе и взрослые». Многим нравится представляться сильнее, умнее и богаче, чем они есть на самом деле. И я не исключение, — добавил я справедливости ради. Притворялся, будто я, невзирая на молодость, подвязался в наемниках, и руки мои по локоть в крови убитых. И красные перчатки — это в память о них, уже не помню, какой именно вздор я нес. Главное, девицам нравилось. Серьезные-то мужчины только посмеивались, слушая этот бред. И никто не догадался, что ты все выдумал? Нет! Не нашлось никого, кто вздумал бы ковырнуть меня и проверить, в самом ли деле я такой отважный боец, каким себя расписываю, — улыбнулся я. Но я на то и рассчитывал. Провожатого задирать не станут. А я, хоть и был молод, глупый, любил приврать, дело свое знал. Ну а потом байки мои забылись, осталось только прозвище, красные перчатки, сами эти перчатки, да репутация типа, который может прирезать за косой взгляд в его сторону. Но к этому времени я ее уже заслужил. «У тебя дурной нрав», — так Трода говорила, — заметила Кьяра. «Она не ошиблась. Еще она обиделась, что ты на нее не взглянул, как на женщину. Хотела поколдовать, но Сарга велел оставить тебя в покое». «Это я сам слышал», — улыбнулся я. «Я думала, муж должен разозлиться, если жена смотрит на другого. А он так спокойно говорил», — протянула Кьяра. «Это же чародеи, у них все не как у людей». «А как у кого?» — тут же спросила она. «Как у чародеев», — вздохнул я. «Я имею в виду, они тоже люди, но живут на особицу. А насчет отношения к развлечениям на стороне...» «Сложно сказать. Я впервые увидел пару чародеев. Они обычно одиночки, никто их подолгу не выдерживает». «Ясно. Драконы тоже одиночки», — сказала вдруг Кьяра. «Но это потому, что трудно прокормиться. Теперь трудно». Раньше жили семьями, мама слышала. Сейчас кругом люди. Странно, да? Что именно? Дракон большой и сильный, а люди маленькие и слабые. Но они все равно победили. Хорошо, не убили всех. Но диких уже не осталось. Мама думала, мы с ней последние. А твой отец, не удержался я. Он был не дикий, сказала Кьяра. Ну, я так поняла. Мама мало о нем рассказывала. Какой же тогда? Боевой? — ответила она. — Все, что я знаю, была какая-то война у людей, и отец разбился. Его люди погибли, а он уцелел. Мы живучие. Мама его спасла и кормила, пока его рана не зажила. Она думала, он останется, но он вернулся к людям. Что с ним было дальше, она не знала. — Он, может, до сих пор служит, — пробормотал я. — Наверное. Или погиб. Потом еще много воевали, но мама не очень расстроилась, — закончила Кьяра, — потому что у нее была я. «Все как у людей», — я перехватил ее вопросительный взгляд и пояснил. «Частая история. Женщина берет на постой раненого бойца, Или просто путника. Он отлежится, отъестся, да и уйдет дальше по своим делам. Но бывает, остается ребенок. «Правда, похоже», — согласилась она. «Но ты опять заговорил о другом. А правда про свои перчатки так и не сказал?» «Да уж, тебя с толку не собьешь. Это потому, что я слышу только главное. То есть я все слышу, но про это не забываю». Я помолчал, собираясь с мыслями, потом сказал. «Если рассудить здраво, то я в самом деле немного увечный». «Разве?» — удивилась Кьяра. «Так-то незаметно, и мне повезло, что оно проявилось не сразу, не с детства. Иначе и плохо бы мне пришлось». «Ты опять говоришь много лишних слов». «Теперь я не знаю, с чего начать, вот и рассказываю подряд», — пояснил я. «Однажды...» «Нет, не так. Это всегда со мной было. Знаешь, я мог легко понять, что у моих младших братьев болит. Они еще говорить не умели, только орали, а я всегда угадывал. Зубы у них режутся, живот крутит или оса ужалила. Мать сперва не верила, потом разнесла по всей округе. Хотела меня лекарю в ученики отдать, но тот сказал, никаких способностей к ремеслу у меня нет. А то, что я так вот чувствую, случается. Мне без разницы, человек или скотина всегда правильно определял, что с ними не так. Но вот лечить... Нет, этого не дано». «И что потом?» «Чем старше я становился, тем сильнее это проявлялось», — ответил я. «Меня звали, когда собирались копать колодец. Водные жилы я тоже чувствую». «Тебя продали в шахты?» — спросила вдруг Кьяра. «Нет. С чего ты взяла? Если ты можешь найти воду или руду, то дорого стоишь». «Рабовладение отменили», — просветил я. «Довольно давно по человеческим меркам. Правда, пристроить кого-то на каторгу и загнать в рудники — это запросто, тут ты права. Может, и до этого бы дошло, как знать. Но так-то я был чем-то вроде талисманчика для нашего поселка. Мне приплачивали за работу на ярмарках, я сразу говорил, хорошую тёлку или лошадь продают, или хворую. И за обратное тоже платили, причем вдвое». «Это как?» «Так, что кому-то нужно было сбыть с рук скотину с изъяном, который не в раз разглядишь. А мне доверяли. Если бы я сказал, что она годная, ее бы взяли». «Но обман бы раскрылся, и тебе перестали бы верить. А то еще и побили». «Представь себе, на то, чтобы до этого додуматься, у меня даже в те годы ума хватило», — усмехнулся я. «Было дело, правда. Брал деньги за ложь, а потом правду говорил. Но это только с заезжими, чужаками. Потом делился со своими, ясное дело». «И почему ты ушел?» «Работник из меня получился так себе. Привык к легким деньгам. А ярмарки не каждый день случаются, и между ними нужно себя чем-то занять». «Красить?» «Нет, про красильщика я придумал. Отец с обозами ходил, торговал понемногу. Хотел и меня к этому делу приспособить. Не получилось». «Но ты же ходишь с обозами», — не поняла Кьяра. «Да, только не торгую. Слишком скучно», — сказал я. «Так уж получилось, когда я достаточно подрос, отец взял меня с собой. И на каком-то привале рядом оказались путники с провожатым. Он-то и разглядел, что я собой представляю. Мы друг друга легко отличаем. Словом, домой я уже не вернулся». «Почему?» «Я понял, что скоро возненавижу этот вопрос». «Потому что ночью тот провожатый отозвал меня в сторону и объяснил, что я тоже уродился таким, и что могу зарабатывать намного больше, чем своим дурацким ясновидением, потому что дар у меня сильный. Если наловчусь как следует, буду на расхват». «Он тебя в ученики взял?» — спросила Кьяра. «Нет, этому нельзя научить. Так, показал пару дорог, а дальше сказал сам. Или справишься, или погибнешь. Ты живой». «Вот именно». Я смотрел в огонь совсем как тогда, на ночном привале. Провожатый, он был уже не молод, но еще крепок, говорил негромко и отчетливо. О том, какая мне выпала удача. О том, как мало хороших провожатых. И о деньгах не забыл, конечно же. Сразу понял, чем нужно меня поманить. Большими деньгами, которые даются не так уж тяжело. Я спросил тогда: «Вы меня научите, дяденька? Я отработаю». А он ответил: «Чему тебя учить, дурак, ты уже все умеешь. Бери да пользуйся, если совладаешь». Потом он немного рассказал мне о поворотах, о скрытых дорогах, предложил самому поискать какую-нибудь поблизости. Я и нашел целую россыпь на выбор. Только жди, пока откроется поворот. Помню, он немного изменился в лице и поговорил со мной еще с четверть часа. До тех самых пор, когда одна из дорог сделалась доступной. Ну и сказал, мол, проверь, получится ли пройти. Я и шагнул, ума-то еще не нажил. «То есть он от тебя просто избавился?» — удивленно спросила Кьяра, выслушав меня. «Зачем?» «Не знаю. Может, опасался конкурента, молодого да раннего и прыткого. А может, хотел, чтобы на своей шкуре почувствовал, каково это — скитаться по незнакомым дорогам, и ценил потом свое умение, пускай даже оно мне даром досталось. А почему ты не мог вернуться?» «Не сразу сообразил, как. Не запомнил ту свою дорогу, да и не знал, как их различать. Поначалу бродил наугад. Я невольно поежился, вспомнив первую ночевку в глухом лесу. Вот тогда-то я порадовался, что ни есть, ни спать не хочу, иначе бы мне туго пришлось. Но ничего, вскоре освоился. Прибился к одним странникам, к другим. Несколько путей выучил на зубок, с них начинал, на них зарабатывал. А между делом разведывал другие. Уходил все дальше и дальше, и глубже, если можно так выразиться. Совсем незнакомые края, где и по-нашему не говорят. Но провожатых там тоже ценят, а столковаться и на пальцах можно. Заработал я там хорошо». «И ты никогда не возвращался домой?» — с недоумением спросила Кьяра. «Почему же?» «Проезжал как-то мимо. Поселок не узнать, моего дома не было уже. Братья женились, жили совсем в других местах. Отец умер, мать к старшей моей сестре перебралась. Так ни с кем и не повидался». «Они решили, наверное, что ты в лесу пропал?» «Нет. Соседи, кто еще что-то помнил, сказали, они подумали, что я с тем обозом удрал», — ответил я. «Отец решил, будто меня те купцы сманили. Дескать, мое умение им тоже пригодилось, а я всегда до денег жадным был. Мне без разницы, кому служить». «Тебе правда без разницы?» Я кивнул, но сказал все же: «Есть вещи, за которые я никогда не берусь. Такой зарок, если хочешь. Но я не сразу сделался таким разборчивым. Сперва меня жизнь пообтрепала». «А про перчатки ты так и не досказал», — упорно напомнила Кьяра. «Почти все», — заверил я. «Понимаешь, чем старше я становился, тем сильнее проявлялся дар». «Ты говорил уже». «Да? Ну ладно. Словом, все дело в нем. Провожатые по-разному находят дороги и повороты. Кто-то видит, не могу вообразить, если честно, кто-то слышит, уверяет, будто дороги звучат совершенно не похоже одна на другую. Кто-то по запаху ищет. А я чувствую вот так». Я поднял руку и пошевелил пальцами. «Отыскиваю их на ощупь. Даже не их, а ветра, которые там гуляют. Я и здесь могу изловить тот или иной ветерок, понять, откуда он прилетел и что с собой принес. Но, по правде говоря, это сложнее описать, чем проделать». «Ты не только ветры чувствуешь», — протянула Кьяра. «Вообще все, да? И поэтому стараешься ни до кого не дотрагиваться. Я заметила, тебе неприятно ко мне прикасаться». «Да», — признался я, — «потому что ты слишком горячая. Не в смысле обжигаешь кожу, это-то ерунда. А вот что при этом творится внутри, вот ведь. Не могу описать, слов не подберу. Это очень сильное ощущение, как кипящим маслом на открытую рану. Вот самое слабое подобие. Я от тебя буквально глохну и слепну, ничего вокруг уже не разбираю. А это опасно, я могу не заметить чего-то важного. Так что извини, без острой необходимости я к тебе не прикоснусь». «Не надо», — согласилась она. «Неужели даже в перчатках это чувствуешь?» «Именно. В них слабее, конечно». «А как же те, которые видят и слышат?» — удивленно спросила она. «Они тоже как-то, ну...» «Отгораживаются, да», — кивнул я. «Кто-то носит темные очки. Знаешь, что такое очки?» — она помотала головой. «Такие стекла на носу, чтобы видеть лучше. Но те провожатые, наоборот, делают стекла потемнее. А кое-кто, я слышал, вообще повязку надевает, как слепец. Другие затыкают уши или нос. Кому с чем повезло, одним словом». «Ничего себе. Тебе меньше всех повезло». «Это как посмотреть. Провожатого сильнее меня я еще не встречал. А что до ощущений? Привык за столько лет. Говорю же, это постепенно проявлялось. Если бы сразу, точно бы свихнулся. Все вокруг ощущается по-разному, от этой мешанины порой в глазах темнеет. Но деревья там, животные — это полбеды», — добавил я, помолчав. «Хуже всего люди, поэтому ты и руки никому не подаешь. Я слышал, чародеи говорили между собой». «Именно. Это как к обухам по лбу. Привыкаешь со временем, конечно, но все равно неприятно. Если я просто к кому-то притронусь, еще полбеды, да и не выйдет никогда никого не касаться, если только не живешь отшельником. Опять же, бывает полезно узнать, что человек сейчас чувствует», — перебил я сам себя. «Но на прямой контакт я иду редко». «А как же ты с женщинами?» — непосредственно спросила Кьяра, и я ответил. «Представь себе, есть способы, при которых мне руки задействовать не обязательно. Многим такое нравится». Она задумалась. Наверное, пыталась представить в силу своего скромного разумения, что это за способы такие. Я же подумал, что разговор надо сворачивать. И так слишком много выложил о себе. Конечно, все это не более чем слова, и ничего особенно важного я не рассказал, не назвал ни имен, ни мест, но... Хватит на сегодня задушевных бесед. «Сложно», — сказала вдруг Кьяра. «Что именно?» «Живется тебе сложно», — пояснила она. «Теперь понятно, почему ты не захотел Тродду». «И почему же?» «Разве приятно сразу понимать, что женщина чувствует?» «Иногда это удобно», — усмехнулся я. «Но чаще всего они переживают, щедро ли я им заплачу, что подарю и позову ли снова, когда опять окажусь в их краях. Ну и гадают, что приключилось с моими руками, как же без этого. С другой стороны, если попадается такая, которой нравится заниматься этим делом, а посторонние мысли ее не занимают, вот тогда...» «Недурно выходит». Кьяра снова задумалась, а я добавил. «Тродда наверняка упивалась бы победой. Вот это не самое приятное ощущение, ты права. А теперь, когда ты узнала все, что хотела...» «Еще не все», — перебила она и зевнула. «Но другое подождет. Ты же не уйдешь потихоньку?» «Нет. Сперва нужно решить, что делать дальше и где тебя прятать». «Разве здесь плохо?» «Хорошо, только припасов надолго не хватит с твоим-то аппетитом. А выбираться за провиантом опасно, сама понимаешь. Не хочется мелькать лишний раз». «Я потерплю», — заверила Кьяра. «Главное, вода есть. Я ничего тут не испорчу, обещаю. И потом, ты меня спас, и я должна тебе помочь. Вот так?» «Нет, постой», — нахмурился я. «Мы квиты, бежали-то вместе. Если на то пошло, это ты меня спасла. Я бы замерз насмерть, не согреет и меня». «Тем более». «Что тем более? Или ты рассуждаешь, как какой-то древний мудрец? Раз уж спас кому-то жизнь, то обязан заботиться о нем до самой его смерти. Я представил, как за мной до скончания дней моих будет таскаться сторожевой дракон, и невольно улыбнулся. «Это не очень долго», — серьезно сказала Кьяра. «Люди мало живут». «Тебя запросто могут убить», — любезно ответил я. Она пожала плечами. «Мол, убьют, так убьют, эко невидаль». «Ложись-ка ты спать», — сказал я после паузы. «Время уже позднее». «А ты?» «А я не сплю, забыла». «Подумаю, что предпринять в первую очередь». «Например?» — любопытно спросила она. «Например, неплохо было бы разыскать того, кто все это затеял. Из-за него я теперь работать не смогу спокойно». «Почему?» — я застонал про себя и объяснил. «Мы с тобой так шумно сбежали, что не заметить это было сложно. Нас пока не нашли, но наверняка ищут. Тебя так уж точно. И тот, кто приказал тебя поймать, и, думаю, другие личности тоже». «Про меня-то понятно. Если я ухитрился уйти, то ищи, не ищи, ничего не выйдет, пока сам не решу объявиться». «И что тогда?» «Да знать бы. Может, и ничего. Скажу, что дракон взбесился, чародеи его не удержали, а я успел сбежать. Еще и неустойку стрясу. А может, кто-нибудь захочет узнать подробности этой истории? Есть, знаешь, умельцы. Как начнут расспрашивать, мигом выложишь даже то, о чем давно забыл. И попадаться им в руки мне совершенно не хочется». Я покачал головой. «И ведь только все наладилось, дела пошли, и на тебе! Неужели опять уходить придется?» «Опять? Ты уже откуда-то убегал?» «И не один раз», — усмехнулся я. «Сбежать не проблема, устроиться на новом месте тоже, но хотелось бы захватить побольше наличности. С ней как-то легче живется. А я ее с собой не ношу, сама понимаешь. Хочешь, не хочешь, а к Вегаверу наведаться придется. Может, он что полезное расскажет». «Он первый тебя и выдаст», — заметила Кьяра. «Не думаю», — я поднялся и потянулся. «Укладывайся где хочешь, а я пойду прогуляюсь. Здесь, возле дома, не переживай». Снаружи было прохладно. Ветер поднялся, кроны сосен тихо гудели в вышине. Но он не нес с собой никакой тревоги и тем более беды, наоборот. Успокаивал и шептал на ухо о том, что пока можно ни о чем не беспокоиться. Но только пока, а потом видно будет. Я вернулся в дом и обнаружил, что Кьяра устроилась на ночлег на половичке у очага. Свернулась клубком, ей только хвоста не хватало, чтобы обвиться сверху. Поджала колени к груди и, похоже, уже уснула. Посмотрев на нее, я все-таки не выдержал, принес подушку, подсунул Кьяре под голову, кажется, уже немного привык, и прикосновения к ней ощущались не настолько болезненно. Потом укрыл одеялом. Под утро тут бывает прохладно, а по полу дует. «Если выживем», — подумал я, растянувшись на своем лежаке, — «может, поищем тебе новый дом получше прежнего. Там, где людей нет».